Страница 513. Считая, что военная система была усовершенствована Наполеоном, Энгельс признает ее двумя осями: массовые масштабы применения средств наступления, живая сила, кони и орудия, и подвижность этих наступательных средств. Там же страница 506. Энгельс вообще считал Наполеона великим полководцем, даже в тех походах, которые кончились неудачей. Два самых замечательных примера наступательных операций и непрерывных атак, применявшихся в строго оборонительных кампаниях, дают две изумительных кампании Наполеона. Кампания 1814 года, которая закончилась его ссылкой на Эльбу, и кампания 1815 года, которая окончилась поражением при Ватерлоо и сдачей Парижа. В обеих этих выдающихся кампаниях полководец, действовавший исключительно в целях обороны страны, подвергшийся неприятельскому вторжению, атаковал своих противников во всех пунктах и при всяком удобном случае, всегда будучи в целом значительно численно слабее вторгшегося неприятеля, он каждый раз умел оказываться сильнее его в данном пункте атаки, где обычно одерживал победу. Там же, том 14, страницы 71-72. Оба похода 1814 и 1815 годов были проиграны Наполеоном по причинам, совершенно не зависевшим от планов или их выполнения Наполеоном, а главным образом вследствие огромного превосходства сил Соединенной Европы и невозможности для одной нации, истощенной войнами, которые длились четверть столетия, противостоять наступлению всего вооружившегося против нее мира. Там же страница 72. «В Европе есть много хороших генералов», — говаривал Наполеон, «но они хотят смотреть на много вещей разом, а я смотрю лишь на одно — на массы неприятеля и стремлюсь их уничтожить». Неподражаем Наполеон был также в использовании победы, в умении довершить разгром неприятеля дальнейшим преследованием. Прусский военный историк граф Йорк фон Вартенбург, автор известного двухтомного исследования о Наполеоне как полководце, называет приказ Наполеона маршалу Сульту 3 декабря 1805 года, на другой день после Аустерлица, содержащим в кратких словах всю науку о преследовании, изложенную наиболее авторитетным источником. Наполеон был непревзойденным в свое время мастером в умении держать в своих руках и заставлять маневрировать не только в период подготовки сражений, но и на поле битвы громадные войсковые массы, заставляя их выполнять внезапные, непредусмотренные никем, новые построения. Ученые-историки и стратеги, писавшие о Наполеоне специальные исследования или только попутно говорившие о нем, признают, что Наполеон использовал и осмыслил именно те новые, небывалые возможности в военном деле, которые создала французская революция, что гениально использовав это наследство, он стал тогда и величайшим теоретиком после революционных методов ведения войны. Война большими массами, война с большими резервами, какие только была способна дать мощь крупного буржуазного государства. Война с действительным использованием громадных материальных средств и людских формирований тыла, все это выявилось при Наполеоне в полной мере. Компактные массы великой армии, переводимые им, оказывались, по его же слову, сильнее неприятеля в данный момент в нужном месте. Наполеон знал карту и умел обращаться с картой, как никто. Он превосходил в этом своего начальника штаба и ученого-картографа маршала Бертье, превосходил в этом всех полководцев, до него гремевших в истории, и в то же время карта никогда не связывала его. И когда он отрывался от нее, выезжая в поле, воодушевляя войска своими обращениями, раздавая приказы, ворочая громадными густыми колоннами, то и здесь он оказывался на своем, то есть на первом и недосягаемом месте. Его приказы, его письма к маршалам, отдельные его изречения до сих пор имеют значение как бы основных трактатов по вопросу о крепостях, об артиллерии, об устройстве тыла, о фланговых движениях, об обходах, о самых разнообразных предметах военного дела. Правда, кроме, может быть, Александра Македонского, никогда ни один из прославленных полководцев не был поставлен так длительно в такие выгодные условия, как Наполеон.